Авраам говорил: «Я желаю, чтобы человек, хотя в некоторой степени, имел все добродетели. Так каждый день, вставая утром, начинай соблюдать каждую добродетель и заповедь Божию в величайшем терпении, со страхом и великодушием, в любви к Богу, со всякою готовностью души и тела, с глубоким смирением, в терпении сердечной скорби, в обдении, в чистой молитве и молениях, с воздыханием, в чистоте языка и хранении очей. Если бесчестят тебя, не гневайся. Будь миролюбив и не воздавай злом за зло. Не смотри на падение других, не думай высоко о себе, когда ты ниже всякой твари. Презирай все тленное и плотское, пребывай под крестом в подвиге, в духовной нищете. Утверждайся в благой воле, в духовном упражнении, в посте, в покаянии. Плачь, борись с искушениями, будь рассудителен, храни чистоту души, достойно причащайся, безмолвствуй за рукоделием, пребывай в ночных бдениях, в глади и жажде, в холоде, в наготе и трудах. Закрой гроб твой, как бы ты уже умер, дабы тебе помнить, что каждый час смерть близка к тебе». Сказывали об Авве и Анне, что когда возвращался он с жатвы или из собрания старцев, то молился, размышлял и пел псалмы, дотоле пока ум его не приходил в прежнее состояние. Один отец говорил об Авве и Анне: «Кто сравнится с Иоанном, который своим смирением повесил весь скит на одном малом пальце своем?» Кто-то из отцов спросил Авву Иоанна Колова: «Что есть монах?» Он отвечал: «Труженик». Ибо монах всегда работает до утомления. Вот что есть монах. Авва Иоанн Колов рассказывал: «Один старец, исполненный духа, сделался затворником и был знаменит в городе и имел великую славу. Ему было открыто: вот один из святых скоро разрешится от тела, пойди простись с ним, прежде нежели он почиет». Старец размышлял сам в себе: «Если я выйду днем, то соберется народ, много будет молвы обо мне, и после я не найду покоя. Итак, я пойду вечером в сумерках, и никто не увидит меня». Он вышел из кельи вечером, думая укрыться, и вот два ангела со светильниками посланы от Бога светить ему. И потом весь город сбежался смотреть славу его. И чем более он хотел убегать славы, тем более прославился. Здесь исполняется слово Писания: «Всякий, унижающий себя, возвысится». Авва Иоанн Колов сказал: «Нельзя выстроить дома сверху вниз, но надобно строить с основания кверху». Спрашивают его: «Что значит это изречение?» Авва отвечал: «Основание есть ближний. Его ты должен приобретать и с сего начинать, ибо на нем висят все заповеди Христовы». Об Авве и Анне рассказывали: у одной юной девицы умерли родители, и осталась она сиротою. Имя ей Паисия. Вздумала она в доме своем сделать странноприимницу для отцов скита. Она жила там немало времени, принимала отцов и служила им. Со временем истощилось ее имущество, и она начала нуждаться. Сблизились с нею развратные люди и совратили ее с доброго пути, и после того она стала жить худо, так что дошла до блудодейства. Отцы услышали об этом и очень опечалились. Призвали они Авву Иоанна Колова и говорят ему: «Мы слышали о той сестре, что она живет худо. Когда могла, она оказывала нам любовь свою. а теперь мы окажем ей свою любовь и поможем ей. Потрудись сходить к ней и по мудрости, дарованной тебе от Бога, устрой ее состояние». Авве-Ан пошел к ней и говорит старухе-предвернице: «Скажи обо мне своей госпоже». Старуха отказывала ему, говоря: «Вы прежде объедали ее, а теперь она уже бедна». Авве-Ан отвечал ей: «Скажи госпоже, я много могу помочь ей». Слуги ее, насмехаясь над старцем, спрашивали его: «А что ты можешь дать ей, домогаясь так видеться с ней?» Старец отвечал: «Почему вам знать, что я хочу дать ей?» Старуха пошла и сказала о старце госпоже своей. Девица сказала ей: «Эти монахи всегда ходят около Красного моря и находят жемчужины». Потом, нарядившись, сказала предвернице: «Впусти ко мне старца». Когда старец вошел, девица, приняв его, села на ложе. Авве-Ан, приблизясь, сел подле нее и, внимательно смотря в лицо, сказал: «Что худого нашла ты в Иисусе, что дошла до такого состояния?» Девица, услышав это, побледнела. Авве-Ан, преклонив свою голову, начал сильно плакать. Девица говорит ему: «Что ты плачешь, Авва?» Старец поднял голову, а потом опять наклонился и, рыдая, говорит ей: «Вижу, что сатана играет лицом твоим, как же мне не плакать?» Услышав это, девица говорит ему: «Есть ли, Авва, для меня покаяние?» «Есть», — отвечал он. «Веди же меня, куда ты хочешь», — сказала девица. «Пойдем», — отвечал старец. Она встала, чтобы следовать за ним. Авве-Ан удивился, заметив, что девица не сделала никакого распоряжения и даже ни слова не сказала о своем доме. Когда пришли они в пустыню, наступил вечер. Авва сделал небольшое возглавие из песка для девицы и, перекрестив оное, говорит ей: «Усни здесь». В малом расстоянии от нее и для себя сделал такое же возглавие и, окончив молитвы свои, уснул. Проснувшись в полночь, он видит светлый путь, простиравшийся с неба до самой девицы, и видит ангелов Божиих, которые возносили душу ее. Встав, подошел к девице и толкнул ее ногою. Когда узнал, что она умерла, повергся лицом на землю и молил Бога. И был ему глас, что один час покаяния ее принят лучше покаяния многих долго кающихся, но не показывающих такой горячности в покаянии. Об Авве и Анне Киновите. В Киновии жил один брат, весьма сильный в подвигах. Братья в скиту, услышав о нем, пришли видеть его и взошли в то место, где он работал. Он приветствовал их, потом обратился и стал работать. Братья, видя, что он сделал, говорят ему: «Иоанн, кто тебя облег в схиму или кто тебя постриг в монахи? Видно, он не научил тебя принимать от братьев милоть. И говорить им: помолитесь или сядьте». Он отвечал им: «Грешный Иоанн не имеет времени для таких дел». Об Авве Иосифе Панифосском. Некоторые отцы пришли к Авве Иосифу в Панифос спросить у него, как принимать братьев, приходящих издалека. Должно ли из снисхождения к ним беседовать с ними свободно? Еще они не успели спросить его, как старец сказал своему ученику: «Смотри, что я теперь буду делать, и не мешай». Старец поставил два тростниковых стула, один с правой стороны, а другой с левой, и сказал: «Садитесь». Потом вошел в свою келью, надел на себя рубище и, выйдя из кельи, прошел посреди их. потом опять вошел в келью, надел обыкновенные свои одежды, опять вышел и сел между ними. Отцы с изумлением смотрели на его действия. Тогда он сказал им: «Видели ли вы, что я делал?» «Видели», — отвечали они. «Переменился ли я от рубища?» «Нет», — говорили они. Тогда старец сказал им: «Ежели я одинаков и в рубище, и в своем платье, так что ни то не изменило меня, ни другое не повредило мне, то так же должны мы вести себя, принимая странников, как говорит и Святое Евангелие: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Итак, когда приходят к нам братья, будем принимать их с радушием, а когда останемся одни, нам нужно плакать, и плакать постоянно». Услышав это, отцы удивились тому, что старец сказал им, что у них на сердце, еще прежде, нежели они спросили его, и прославили Бога. Авва Пимен спросил Авву Иосифа: «Скажи мне, как мне сделаться монахом?» Авва Иосиф отвечал: «Ежели хочешь найти покой и здесь, и там, то при всяком деле говори себе: кто я, и не осуждай никого». Авва же Пимен спросил Авву Иосифа: «Что мне делать, когда приступают ко мне страсти? Противиться ли им или дозволить им войти?» Старец отвечал: «Дозволь им войти и потом борись с ними». С сим ответом Авва Пимен возвратился в скит и жил там. Кто-то из фивян шел в скит и рассказывал братьям: «Спрашивал я Авву Иосифа, ежели приступает ко мне страсть, противиться ли ей или дозволить ей войти? И он отвечал мне: никак не дозволяй входить страстям, но тотчас отсекай их». Авва Пимен, услышав, что так отвечал фивянину Авва Иосиф, встал и пошел к нему в Панефос и говорит ему: «Авва, я поверил тебе свои помыслы, и ты сказал мне то, а фивянину другое». Старец сказал ему: «Неужели ты не знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю», — сказал Пимен. «Не ты ли говорил мне: скажи мне то же, что сказал бы себе?» «Так точно», — отвечал Пимен. Тогда старец говорит ему: «Когда войдут в тебя страсти, и ты дашь им место, и потом будешь бороться с ними, то через это делаешься искусней. Я говорил это тебе, как себе. Но есть люди, для которых полезно, чтобы и не приступали к ним страсти. Таким нужно тотчас отсекать их». Один брат спросил Авву Иосифа: «Что мне делать? Я не могу ни переносить оскорблений, ни работать, ни подавать милостыню». Старец отвечал ему: «Если все сие тебе не по силам, по крайней мере храни совесть свою от всякого зла в отношении к ближнему твоему, и спасешься». Один брат рассказывал: «Ходил я однажды в Нижнюю Гераклею к Авве Иосифу. В монастыре его была прекрасная смоковница. Поутру он сказал мне: пойди ешь. А была пятница, я не пошел ради поста. После того, умоляя, спрашивал я старца: ради Бога, разреши мое недоумение. Вот ты сказал мне: пойди ешь, а я ради поста не пошел. И, стыдясь за твое повеление, размышлял в себе: с каким бы намерением сказал мне это старец? Что мне должно было делать, когда ты сказал «пойди»?» Старец отвечал: «Отцы сначала не говорят братьям прямо, но более наоборот, и если видят, что братья исполняют такие приказания, тогда говорят прямо истину, уверившись, что братья послушны во всем». Авва Иосиф сказал Авве Лоту: «Ты не можешь быть монахом, если не будешь весь пламенеть, как огонь». Авва-Лот, посетив Авву Иосифа, сказал ему: «Авва, я по силам исполняю свое малое правило, соблюдая небольшой мой пост, молюсь, размышляю и безмолвствую, и по силе очищаю помыслы. Что еще остается мне делать?» Старец встал и простер руки свои к небу, и сделались персты его, как 10 огненных светильников. Тогда он сказал Авва-Лоту: «Ежели хочешь, будь весь как огонь». Один брат спросил Авву Иосифа: «Я хочу выйти из общежития и жить в уединении». Старец отвечал ему: «Где видишь душе твоей покойно, безвредно, там и живи». Брат отвечал: «Мне покойно и в общежитии, и в уединении. Что же посоветуешь мне делать?» Старец сказал ему: «Если ты спокоен и в общежитии, и в уединении, то положи сии два помысла твои как бы на весы, и где увидишь более пользы и какой помысл перевесит, тому и следуй». Один из старцев пришел к своему другу, чтобы идти с ним посетить Авву Иосифа, и говорит ему: «Скажи ученику своему, чтобы он оседлал нам осла». Тот отвечает: «Кликни его, и он сделает, что тебе угодно». «А как его зовут?» — спросил пришедший старец. «Не знаю», — отвечал первый. «Давно ли он живет с тобою, что ты не знаешь его имени?» — спросил старец. 2 года», — отвечал тот. «Ежели ты 2 года не знаешь имени ученика своего, то какая мне нужда узнать его для 1 дня?» — сказал старец. Однажды собрались братья к Авве Иосифу. Они сидели и спрашивали его. Старец был рад и с любовью сказал им: «Сегодня я царь, ибо воцарился над страстями». Рассказывали, что когда Авва Иосиф Панифосский был при смерти, и у него сидели старцы, то, смотря на дверь, увидел дьявола, сидевшего у двери. Подозвав ученика своего, Авва сказал: «Подай мне палку, он думает, что я состарился и не могу одолеть его». Как скоро Авва взял палку, старцы увидели, что дьявол, как собака, прокрался через дверь и исчез.